Выстроить жизненный проект. Жизненный проект выстраивается от первого лица, он имеет декларативный характер. Даже если он сформулирован в общих словах, он предполагает некие действия и результаты и не поменяется кардинально за время жизни. Он обрастет деталями и обогатится. Все, что сформулировано в жизненном проекте, может воплотиться в различных областях жизни, в том, что мы называем жизненными целями. Не следует путать жизненный проект, который остается неизменным, и цели, которые меняются. Если мать семьи пишет: «Я воспитываю моих детей для того, чтобы они стали самостоятельными и ответственными взрослыми», ее жизненный проект будет исчерпан, когда дети вырастут. Это приведет к разочарованию, поскольку она перестанет чувствовать себя нужной. Поэтому жизненный проект должен быть сформулирован более широко. «Я помогаю людям, которых люблю, быть самостоятельными и достигать самореализации». И она сможет продолжать заниматься любимым делом и тогда, когда дети вырастут и выпорхнут из отчего дома. То же самое касается и мужчины, который идентифицирует себя со своим предприятием, и его жизненный проект «Я управляю предприятием, прислушиваясь к мнению всех работников». Стоит ему покинуть предприятие, и его жизнь утратит смысл. Так бывает часто с людьми, которые занимали важные должности, но, выйдя на пенсию, оказываются без цели в жизни, совершенно растерянные. Таким образом, очень важно почувствовать разницу между жизненным проектом, который должен быть сформулирован так, чтобы действовать всю жизнь, и жизненными целями, которые могут меняться по мере того, как проходит время. Не менее важно и ставить себе цели. Они определяют то, чего мы хотим добиться в различных областях нашей жизни. Примеры целей для подростка. Хорошо учиться, развиваться как личность, преуспевать в личной жизни, иметь хороших друзей, найти свой путь, понять, чему учиться дальше.